Глава 21. По первым же словам Заура, а это звонил именно он, я понял, что отдых придется отменять. Ситуация сложилась крайне напряженная, и это еще мягко говоря. «Короче так», – сказал Заур охрипшим голосом. «Через час сбор в спартанце, у меня в кабинете. Будем решать, ждем». «Отдыхать будем на пенсии, а будет ли пенсия?» Так невесело пошутил я про себя и убрал пиво и закусь в холодильник. Пусть там постоит и меня дождется. Ну, если дождется. Выпить я успел разве что несколько глотков, губы смочить, а пистолет оставил в клубе, так что, собственно, готов. И в последний раз, пожалев о несостоявшемся отдыхе этим вечером, я взял ключи и спешно вышел. Полчаса спустя я уже был в спартанце. Демид, Заур, оба заметно осунувшиеся, небритые, на вид разбойники разбойниками, и еще несколько человек, бригадиры, были уже в сборе. «Проходи. Тебя ждем», – хмуро бросил Демид, даже не поднимая глаз. «Военный совет». Не знаю, пошутил он или нет, а, впрочем, жизнь пошла такая, что не разберешь, где тут смеяться, где плакать. И не скажешь, что я испытал нехорошее предчувствие, поскольку сейчас все предчувствия были нехорошими. «Погодите минуту», – сказал Демид с мобильником, выходя из кабинета. Я повернулся к Зауру. «Слушай, а где медик наша, Лидия?» «Здесь. Спит в медкабинете. Она в таком состоянии была, что хуже не бывает. Я ее спать отправил, пусть хоть так оклемается». Я прикинул. Да, пожалуй, это вернее всего. Потом надо будет проведать. Странно, я не очень задумывался о развитии наших отношений. А хотя что тут странного? Я попал в такую жизненную воронку, где приходится каждый день думать о том, как уцелеть. И горизонт прогнозов – день-два, а сам прогноз – дожить до завтра, а завтра думать, как дожить до послезавтра. Конечно, я не стал об этом говорить. Да и задуматься мне времени не дали. Вернулся Демид, велел. «Садитесь». И сам уселся во главе стола. Все старались выглядеть спокойными, но были напряжены. Ясно, что сейчас темы возникнут серьезные. «Значит так, братва», – приступил Демид. Он говорил, конечно, не так кратко и метко, как Михалыч, но суть была ясна. Не успел он, Демид, вздохнуть-передохнуть после нашего боевого пути Сочи-Ростов, даже чай-кофе не успел глотнуть. Как зазвонила мобила, незнакомый номер. Номер-то незнакомый, а голос знакомый. Никто иной, как Саня, вариант. И уж, конечно, ничего хорошего в том голосе не было. «Да ты чё?» – вырвалось у кого-то из бригадиров. «Отпустили, что ли?» «Да», – кратко и мрачно сказал Демид. «Уже свободен, как негр в Африке». И дальше он сказал примерно так: «Не знаю и не спрашивайте, как московский гангстер очутился на воле, какие силы подключились к его освобождению. Можно предполагать, что силы эти немалые, и, конечно, было бы важно выявить их. Кто прикрывает московскую братву? Да, это существенный вопрос, но не на повестке дня. Другой вопрос куда острее. Он связан с тем, что вариант предъявил Демиду. Это была самая настоящая предъява, то, что на языке дипломатического протокола называется объявлением войны. Это вы натравили ОМОН на сходку, было сказано прямым текстом, поэтому никто никаких оправданий слушать не будет, а будем вас мочить. Правда, гуманизм еще не отменили, да и вообще так оно будет проще, если вы, то есть кладбищенские, по-добру, по-здорову уберетесь из города Ростова-на-Дону, очистите поляну, так сказать, и на это вам сутки». Здесь Демид прервался, глянул на дорогой золотой Rolex на левой руке. Точнее, 23 часа. А потом, по словам варианта, нас будут мочить везде по всему Ростову, где застанут. Дома, на улице, в гостях, в сортире, на бабе верхом. Ну вот как-то так. И Демид обвел взором присутствующих. Один из них, совсем не боковатого вида парень, а вполне такой неприметно скромный, встретишь такого на улице и подумаешь... Ну, работяга-работяга или инженер, или техник. Так вот, этот парень спросил негромко. «Интересно, а как они это собираются делать? Какими силами?» Другой грубо хохотнул. «Ха, да пусть попробуют. Мы их в такие вилы примем, что кишки из жопы вылезут». Демид мстительно прищурился. «Ну, допустим, пехоту они где-то наскребут, и даже немало. Но если сунутся, это верно, что мы им рога поотшибаем. Это ты правду говоришь, но...» Он умолк на секунду. «Но и нам не радостно придется». Все переглянулись, понимая, что с этим не поспоришь. «Слышь, Демид», — подал голос Заур, — «а с Михалычем пробовали связаться?» «А как же?» Он уже на месте. Шеф едва заметно пожал плечами. По идее, должен быть. Я не сразу, но вспомнил, что Михалыч прибыл на встречу из мест отдаленных под честное слово. И это слово сдержит при любых обстоятельствах, кроме смерти. Наверняка у него нет проблем с билетами на самолет, вип-персона. Пока мы ехали в Ростов, он летел, видимо, уже должен быть на месте. Видимо, да, но Демид вдруг сказал: «Но связи с ним нет». «Как так?» – удивился кто-то. «У нас же там на зоне вроде бы кто-то заряжен, разве нет?» Шеф зыркнул на него волком. «Я не хуже тебя знаю, кому надо, тому звоню. Темнят, суки. Пока неизвестно, нет сведений». Передразнил он кого-то, видать, работников колонии. «Не могли их там перекупить?» – предположил техник. «Как вариант, вариант». Неожиданно скаламбурил он и чуть усмехнулся. «Все может быть», – буркнул Демид. «Но гадать нечего, неконструктивно. Короче, с Михалычем связи нет, а решать надо срочно». «А что тут решать-то?» Вновь высунулся тот, что обещал взять врагов на вилы. Погоняло у него было, кажется, планшет. «Не будем же мысаться со страху. Ой-ой, сдаемся, разбегаемся по норам». Демид посмотрел на него с сумрачным интересом. «А если разбежимся, то что будет?» Планшет запнулся, вытаращился на босса. После паузы осторожно спросил. «Ты шутишь?» Демид обозначил кривую улыбку. «А что, и пошутить нельзя?» «Если сдадимся, они нас потом перебьют», — сказал техник. «Поодиночке, так не оставят». «Все правильно», — кивнул Демид. «Умный Михалыч, конечно. Как он сказал, помните? Хочешь мира, готовься к войне. Это он там, в Сочи, так сказал», — пояснил босс тем, кто там не был. «А где война, там и военная хитрость». Он ухмыльнулся. Переспрашивать никто не решился, и Демид сам пояснил, что с вариантом он сыграл в поддавки. Не стал спорить, как бы нехотя согласился, что сила солому ломит, и сказал, что в течение суток группировка кладбищенских согласна самоликвидироваться. «Так вот и сказал», — подтвердил он. «А вариант что?» — спросил Заур. «Сказал, валите, у вас ровно сутки, счетчик пошел и отключился. Похоже, принял за чистую монету». «Так», — Заур кивнул, — «и какие планы?» «А ты как думаешь?» Демид посмотрел на него не без интереса. Медленно произнес Заур. «Я думаю, что если драки не избежать, то бей первым». Демид помолчал. «Так оно и есть», и вновь взглянул на часы. «Короче, у нас примерно час на сборы. Поднимаем весь личный состав, собираемся здесь, ставим задачу. Одновременно всем атаковать все точки Яшки и Карена. Ну, тут скоординируемся. Главное, одновременно. Ну и внезапно, это ясно. Персонал не трогаем, продавцов там всяких менял, крайний случай врыло, если кто рыпнется. Разогнать и все, понятно? Нам сейчас что главное? Этих уродов обессилить, Яшку да Карена». Тут Демид пустился в объяснение, что именно на группировке вокзальных и кареновских, как на боевую силу, будут делать ставку москвичи, когда станут подминать под себя криминальный бизнес Ростова. А вот эту силу и надо устранить, пока бандиты обезглавлены, их лидеры еще находятся в СИЗО. «А их не отпустили? Сидят?» – спросил Заур. «Насколько я понял, да. Что будет, не знаю, а пока вроде так. Вот потому за эти сутки нам надо все решить. Хотите войну? Ну вот вам и война. Как говорится, мы принимаем ваши правила игры. Такой вот план. Что скажете?» «Да вроде все сказали. Хватит балаболить», – произнес планшет. «Тогда голосуем», – неожиданно для меня сказал Демид. «Как-то не ожидал я здесь таких элементов демократии. Тем не менее, действительно, все проголосовали «за». Решено было действовать стремительно, жестко и, по возможности, без жертв. Хотя все понимали, что быть может всякое. Бригадиры начали обзвон своих подчиненных, Заур – своих спортсменов, включая танка. Я поймал себя на том, что мне хочется повидать Лиду, но сейчас будить, трясти ее – нет, это какой-то запредельный эгоизм. Ладно, загляну-ка я в спортзал. Даже не знаю, почему я так решил, потому что если есть спортивный дух, то он сильнее всего. Не знаю, пошел и все. И наткнулся там на Степаныча, которому от души обрадовался. Он тоже, но в общем видно, что было ему невесело. Слово за слово, Степаныч совершенно искренне, зная, что я не передам, сказал, что грустно ему от такой жизни. Он и представить себе не мог, во что превратятся спорт и спортсмены. «Ну», – попробовал я утешить его, – «ты же не этот, не атлант, чтобы небо держать. Не мы такие, жизнь такая», – неожиданно вспомнил я, усмехнувшись. «Все перевернулось на этом свете. Разве мы с тобой в этом виноваты?» Я не был уверен в правоте того, что говорю, но жалко мне стало старика. «Да больно уж легко это», – он вздохнул. «Все свалить на жизнь, а мы сами не жизнь. Нет, брат, тут все сложней. И знаешь, я вот теперь вижу на старости лет, что чего-то не понял в ней, в жизни этой, а чего не понял, тоже не понял. Ладно, брат, извини, не буду нагонять тоску». «Да нормально, Степаныч, а я вот думаю, что мы с тобой еще покажем этой самой жизни, где раки зимуют». «Ну, дай-то бог, что там еще, кажись, сюда идут». Он не ошибся, Демид объявил общий сбор в спортзале, и минут через 10 помещение наполнилось людьми. Прибыл и танк, дружески улыбнулся мне. «Здоров, брат, и тебе не хворать. Чего у нас, боевая тревога?» «Точно, сейчас узнаешь». Собрали почти весь личный состав группировки, двух-трех не досчитались, то есть бригадиры не смогли до них дозвониться, дома не оказалось. Это были терпимые потери, и Демид именно так к ним и отнесся. По данным переклички, всего в зале оказалось 43 человека. «Слушай меня, братва», – громко объявил шеф. Он кратко проинформировал всех о сложившейся ситуации, подчеркнув, что, разумеется, никому мы ничего не сливали, и кто вызвал ОМОН, пока неизвестно. Но как сложилось, так сложилось. Мы сейчас на тропе войны, и только внезапная и решительная боевая операция выручит нас. Сказал и о потерях, о том, что никогда не забудем мы погибших братков, окончивших свой земной путь без нормального человеческого погребения. Конечно, он так не говорил, но нечто похожее я прочел на иных лицах из числа тех, кто не был в Сочи, не участвовал в бою. Возможно, они уже знали о гибели парней, ибо земля быстро слухами полнится, а может, сейчас слышали впервые. Но как бы там ни было, а на иных лицах я в самом деле видел нечто, что, наверное, впервые посетило головы. Осознание того, что сумма жизни, смерти и судьбы – это не какая-то херня для очкариков. Дескать, пусть они об этом думают, а что-то такое, что само придет и не спросит, и проникнет в мысли, в душу, и хрен ты все это прогонишь. А Демид, между тем, не тратя времени, начал расписывать роли. «Планшет, давай распредели своих. Работаем бригадами, по 5-6 человек на объект. Значит, смотрите». План у Демида был на самом деле не глупый. Запас времени у нас был. Текущие сутки и к полудню не добрались. Следовательно, можно было действовать так. Наши, назовем их штурмовые группы, подъезжают к разным объектам. Иные из них, разумеется, подальше, иные поближе. Но группы разъезжаются так, чтобы и к самому дальнему успеть подъехать, то есть тем, кому поближе, надо малость будет подождать. Вот как раз будет время осмотреться, оценить обстановку. Ну а ровно в полдень, в 12:00 и начнем. Или нет, тут Демид малость призадумался. Еще немного возьмем запас времени, в 12:30. Связь постоянно поддерживаем через мобилы и пейджеры. Главное, одновременно. Далее шеф еще раз подчеркнул, что действовать надо по возможности бескровно. Персонал не трогать, братков противоположных сторон брать на испуг, разоружать, особо ретивых паковать, а вот имущество уничтожать безжалостно. Важно сделать Карена с Яшкой нищими, тогда они, собственно, никому не будут нужны. Это озвучивалось параллельно с комплектованием ударных групп, куда старались подобрать людей так, чтобы получались команды примерно одинаковой по мощи, опыту, смекалке. Работа шла, время летело. Вот уже группы начали разъезжаться по определенным для них объектам. И я заметил, что меня из Аура Демид оставляет в стороне, а заодно и танка. И значит, для нас готовится некое специальное задание. Так оно и вышло. «Заур, боец», – скомандовал Демид. «А где танк?» «Я здесь». «Ага, вы подождите, отдельно поговорим». «Ладно», – подумал я, – «отдельно так отдельно». Когда, наконец, последние группы были отправлены, несколько человек плюс Степаныч были оставлены в спартанцы на всякий случай, а время было 11 с небольшим, Демид подозвал нас. «Значит, слушай сюда, братва, наверное, не надо объяснять, что у вас особая задача». И сказал, что нам нужно будет проникнуть на так называемые ленинские склады, уже знакомые мне, откуда Яшка с Кареном поставляют стволы на Роствертол. «По моим данным, там должно храниться оружие. Ваша задача – обнаружить. Не так просто, ясное дело. Но потому я и посылаю вас, а не кого-то другого. Это, как говорится, задачка для умных. Справитесь, молодцы, бабла не пожалею. Все, вперед. Да, боец, машину свою призовую можешь оставить. Танк, возьми нашу клубную шаху, на ней поедете, давайте. Мы пошли к стоянке, но по пути я сказал. Парни, постойте, я сейчас. Ну, минут пять подождите. Не знаю почему, но мне сейчас захотелось увидеть Лидку. Хоть бы на спящую посмотреть, и то хорошо. Как будто она амулет, талисман. Увижу ее, и все будет хорошо. Черт знает, что подумали Заур с танком. Меня это не интересовало. Но я побежал в сторону медкабинета и по пути наткнулся на нее. «Лида, привет!» «Здравствуй», – сухо обронила она. Похоже, она отошла от приключений вечера и ночи, пришла в себя. Аккуратная, умытая, причесанная, взгляд замкнутый и холодный. «Ты куда?» «Домой. Меня Степаныч отпустил. Иди, – говорит, – пока тихо. А что, опять будет громко?» «Ну, очень может быть. Идем, мы тебя подбросим до дома». «Не надо». «Почему?» «Не почему. Не хочу и все». «Блин, вот ведь бабья дурь. Наверняка ведь хочет, чтобы я ее подвез. Но ни за что не скажет. И чем больше буду я просить, тем сильнее будет упрямиться. Я уже это знал, но все-таки я попробовал. Лида, послушай, ну что ты? Я просто хочу тебя подбросить до дома. Нам как раз по пути». «А я хочу побыть одна. Не хочу никого видеть из этих ваших». Она запнулась, поджала губы, не подобрав слов. «И меня тоже». Она помолчала. «Не знаю», промолвила наконец. «Давай не сейчас об этом, хорошо? Потом». Я чуть не брякнул, а будет ли потом, но все-таки сдержался. Да в конце концов, что я тут перед ней распинаюсь? Ну, пока. И я устремился к парням. Они уже были в машине, танк был за рулем, мотор прогревался на холостых, я плюхнулся на заднее сиденье. «Ну что, поехали?» И танк воткнул скорость.